В более широком, методологическом плане эти данные важны для понимания того, что малая группа не может ни при каких обстоятельствах рассматриваться как изолированная система. Для объяснения любого внутригруппового процесса необходимо выйти за рамки малой группы. Тезис о детерминированности всех процессов малой группы более широкой системой общественных отношений получает свое раскрытие и конкретизацию. Ближайшей сферой таких отношений являются отношения между группами. Возникает своеобразный межгрупповой контекст, который есть разновидность социального контекста. Этими принципами необходимо руководствоваться, решая практические проблемы межгрупповых отношений. Так, на уровне малых групп может быть усовершенствован поиск оптимальных форм сотрудничества. На уровне больших групп сняты некоторые вопросы межэтнических конфликтов. Может быть вычленен и своеобразный средний уровень рассмотрения проблемы, взаимоотношения профессий, различных ведомств между собой и другие. Перспектива исследования психологии межгрупповых отношений должна включать в себя два сечения. Отношения между группами по горизонтали, то есть между группами, не связанными отношениями подчинения, а существующими как бы рядом, школьный класс со школьным классом, команда с командой, если речь идет о малых группах, или нация с нацией, демографическая группа с демографической группой, если речь идет о больших группах. Вариант этого сечения – взаимоотношения разных, но не соподчиненных групп – семья, школа, спортивная секция и так далее. Второе сечение – отношения между группами по вертикали, то есть в системе некоторой их иерархии – бригада, цех, завод, объединение и тому подобное. Этот второй случай логично позволит включить в проблематику межгрупповых отношений также относительно новый раздел социальной психологии – психологию организаций. Реализация такой перспективы будет важным фактором достраивания социальной психологии, поскольку расширит в значительной мере сферу ее практического применения, включит ее в более широкий круг социальных проблем. В условиях современного этапа развития нашего общества это важная социальная функция науки, способствующая стабилизации общественных отношений.